Русишь яйка гуд-гуд. В нашей семье во времена моего настоятельства в Старой Богдановке постоянно проживали какие-то пришлые люди. Бомжи и сироты, наркоманы и освободившиеся из заключения. Истории некоторых из них удивительны. Кое-что рассказано в анабасисах. Но все рассказать невозможно. Это ведь жизнь день за днем. Так года три жила у нас в семье девушка, очень добрая и исполнительная, но несколько бестолковая. И смешная, что с моей точки зрения большой плюс. Потом вышла замуж, родила ребенка, сейчас живет в Николаеве. Так вот несколько забавных случаев из наших с ней отношений. Как-то принялась она меня уверять, что человеческой силы недостаточно, чтобы раздавить сырое яйцо. Я усомнился. «Нет, точно, батюшка, готова спорить на что угодно». «Ну, давай так. Я попробую раздавить яйцо над твоей головой. Согласна на такие условия?» «Конечно, согласна. Не раздавите». Раздавил со всеми последствиями. Деревья в саду она посадила корнями вверх. Мне показалось, что с этой стороны больше веток. Саженцы были обрезаны. Как-то я цитирую святых отцов. «Священник, как указатель при дороге, сам, может быть, никуда и не идет, но дорогу указует». «Ага, понятно. Священник – это как телеграфный столб». Спрашиваю, «Ты сегодня утром бегала? Ты же обязалась бегать». «Нет, утром встала рано, но не бегала». «Почему?» «Нужно было к причастию готовиться, проследование читать». «Прочитала?» «Вообще-то нет, я опять спать легла». Спрашиваю во время исповеди. «Так ты все же исповедоваться собираешься? Какие грехи ты чувствуешь за собой?» «А я все грехи, то есть записку, дома оставила». «Я знаю, Ганнибал – это конь Александра Македонского». После того, как мне резали десну за зубом мудрости, я целый год не могла открывать рот на полную мощность. Мне нравятся такие худые мужчины, как ты, матушка. Шутя, изо всех сил вытаращивает глаза. Ей говорят, а теперь открой рот пошире. Не могу, глаза мешают. И, а как же с обедом? Уже почти 3 часа. А уже все обедали. «Кто же обедал? Когда?» «Да вообще-то только я обедала». «Прошу покормить мотылем рыбок в аквариуме». Наша девушка долго брезгливо рассматривает червячков и в итоге спрашивает, нельзя ли их выложить на блюдечко и с него бросить в кормушку. «Можно». После кормления опять внимательно разглядывает блюдце. «Что случилось?» «Тут еще несколько червячков осталось». «Ну и что?» «Что с ними делать?» «Помой блюдце в раковине». «Да вы что, батюшка, они же умрут». «О чем говорят мужчины?» «О том, что с женщинами жить весело, не скучно, и это секрет счастья».